Он сошел с ума. «Изменять тебе?» Она рассмеялась. «Ты-то ведь изменял мне, Гарри?» «Мне очень жаль, Джина, что так получилось у вас с Ричардом. И жаль, что так получилось у нас с тобой. Жаль, что сейчас эти студенты-паразиты доводят тебя своей музыкой. И вообще, что случилось с нами, Гарри? Что случилось с теми мальчиком и девочкой, которые хотели никогда не расставаться?» «Не знаю, Джина. Наверное, время. Просто время. Тебе никогда не хочется, чтобы все было по-прежнему, так же невинно, так же откровенно». Я допил свой японский чай и поднялся. Я был готов к испытаниям. «Иногда», — ответил я. Мама спала, бледная от усталости и накачанная обезболивающими лекарствами. Она не реагировала на дурные больничные запахи суетливой жизни, которая шла вокруг. Она лежала в кровати в маленькой послеоперационной палате, а в голубую вену ее руки была воткнута игла от капельницы. Она лежала на спине и спала. Спала в полдень в воскресенье. Она не делала этого ни разу в жизни, если, конечно, это вообще можно назвать сном. Бессознательное, отключенное состояние, которое явилось следствием перенесенной операции. Я сел у ее кровати, боясь к ней притронуться. У меня разрывалось сердце, когда я глядел на ее доброе лицо, на ее хрупкую фигуру. От одной мысли о перевязанной ране под больничной ночной рубашке у меня комок вставал в горле. Вокруг не было никаких посетителей, и все врачи и медсестры куда-то разошлись. Грудь с опухолью отрезали, и считалось, что операция прошла успешно. Мне объяснили, что будет происходить потом. Сначала химиотерапия, потом радиотерапия. После химиотерапии у мамы, возможно, выпадут волосы, и ее может тошнить. Радиотерапия может вызывать зуд, покраснение кожи, как при сильном солнечном ожоге. А перед всем этим она, проснувшись, почувствует боль в руке, онемение конечностей и тошноту. Рана там, где отрезали опухоль, убивавшую ее, будет болеть и долго заживать. Врачи сказали мне то, что мама никогда бы не сообщила мне, что она не сможет носить бюстгальтер. Пока нет. Раны слишком свежие. Казалось, что все, связанное с этой болезнью, было направлено на то, чтобы заставить маму перестать чувствовать себя полноценной женщиной. Когда все разошлись, оптимистично настроенные врачи и жизнерадостные медсестры, любезный онколог, добродушный хирург и приветливый анестезиолог, я разрыдался, потрясенный тем, через что маме пришлось пройти и что ей еще предстояло перенести. Даже если ей удастся победить болезнь, даже если она выживет. «Я так люблю тебя», — шептал я, произнося слова, которые мы оба стеснялись бы услышать, если бы она бодрствовала. «Ты этого не заслуживаешь, мама. Только не ты. Никто не заслуживает». Я просидел там часы. Она не очнулась в воскресенье. Казалось, что этот сон будет длиться вечность, как в волшебной сказке.